Глава 6. Свобода. Вселенная. Частный случай существования. Совокупность сущностей. Точка, линия, плоскость, объем, движение. Миг Вселенной. Объем без движения. Движение возникает из совмещения бесконечного множества объемов мигов, следующих друг за другом, как кадры на кинопленке. Движение рождает то, что мы называем существованием. Если нет движения, нет существования в привычном смысле этого слова. Точка, линия, миг и прочие понятия существуют как абстракция. Реальность возникает, когда возникает движение. Миг – это один кадр. Содержание последующего кадра предопределяет предыдущий кадр. Это значит, что все предопределено. Случайности при таком понимании просто нет места. Миг настоящего вытекает из прошлого мига и, значит, предопределен прошлым. Эту мысль высказал французский математик Лаплас, известный тем, что когда он показал Наполеону свою теорию мироздания, и император сказал, что не нашел в ней Бога, Лаплас ответил: «Я не нуждался в этой теории, сир». Лаплас научно отрицал Бога. Мир по Лапласу есть сложный механизм из триллионов и триллионов деталей, где каждое настоящее движение детали предопределено прошлым состоянием системы. Мир как бильярдный стол, на котором движутся шары. Если знать точную массу всех шаров, их скорость, направление и прочие параметры, и иметь бесконечные счетные мощности, можно абсолютно точно сказать, в каком месте был или будет каждый из шаров. Лаплас сказал, что если представить фантастическое существо, знающее положение, массу и скорость всех частиц, образующих Вселенную, способное мгновенно обсчитывать данные, оно также ясно будет видеть будущее и прошлое, как видит настоящее. Это гипотетическое существо, названное демоном Лапласа, видит не только данный момент, но и все будущие и прошлые моменты сразу. Это значит, что демон в традиционном смысле не видит мира. Традиционное видение – это когда ясно видится только настоящее, помнится прошлое и предполагается будущее. Это как видение фильма, где видится только настоящий кадр и помнится прошлое. Если демон Лапласа видит не только текущий кадр, а все кадры сразу, он видит не фильм, а неподвижную картинку из совокупности всех кадров. Но в этом случае он не видит самого существования, потому что существование – это сменяющие друг друга кадры. Застывшие кадры – неподвижность. Что не движется, того не существует. Всевидящий демон вместо традиционного бытия видит иную форму существования, которая в принципе не может быть нами воспринята. Но я заостряю внимание не на том, что видит демон, а на том, что нельзя допустить настоящее, не следующее из прошлого. Потому что если настоящее не следует из прошлого, то встает вопрос, из чего оно следует? Из ничего? Но такое не мыслится. Из ничего не может получиться что-то. Следовательно, настоящий миг может следовать только из прошлого, как кадр кинопленки следует из предыдущего кадра. Но если все так, получается, что бытие предсказуемо на 100%. Все предопределено, и свободе нет места. То, что в данный момент я пишу, а вы читаете, это не результат моего и вашего выбора. Это предопределено, потому что настоящее строго следует из прошлого. Если бы было иное прошлое, было бы иное настоящее. Причинно-следственная связь нерушима. На сегодня самое известное отрицание предопределения принадлежит Нобелевскому лауреату Илье Пригожину. Его теория построена на том, что человек не может учесть все величины и мгновенно их обсчитать. Ничтожно малая неучтенная величина приведет к огромным последствиям. Из этого он заключает, что сложные системы, Вселенная, погода, социум, невозможно просчитать. И значит, предопределение невозможно. Отрицает предопределение и Эдвард Лоренц, известный своим выражением. Взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать ураган на другом. Он говорит, что погоду нельзя предсказать, потому что нельзя учесть все факторы. В эту же копилку можно добавить принцип неопределенности Гейзенберга, суть которого состоит в том, что нельзя точно знать местоположение и скорость элементарной частицы. Сам процесс наблюдения искажает явление. Это как если вы глядите на пылинку и своим взглядом дуете на нее, меняя скорость и местоположение. Если бы наблюдение не влияло на объект, можно было точно знать скорость и местоположение частицы. Но так как наблюдение влияет, человек не может точно знать скорость и координаты объекта. Знает только приблизительно. Аргументация противников детерминизма сводится к тому, что для абсолютной точности нужно учитывать не только все пылинки планеты, но и все частицы Вселенной. Если не учесть одну частицу, летящую от Солнца или далеких звезд, абсолютная точность невозможна. Если человек не может учесть все частицы и рассчитать их, не может своим наблюдением не возмущать частицы, из этого вывод, что предопределение невозможно. Но позвольте, из чего следует, что если человек не может все учесть и посчитать, значит демон Лапласа этого тоже не может? Если вы не можете посчитать все песчинки на пляже, это не значит, что их в принципе нельзя посчитать. Или еще сильнее. Это не значит, что песчинки не составляют конкретную величину, выражаемую конкретным числом в каждый миг. И это число меняется. Но конкретность от этого не меняется. Число песчинок всегда выражается конкретной цифрой. Неважно, знаете вы это число или нет. Ограниченные возможности не позволяют учесть и обсчитать все, что составляет Вселенную. Но это никак не нарушает утверждение, что настоящее следует из прошлого. В умозрительном эксперименте демон имеет абсолютные возможности и мгновенно обсчитывает систему и значит знает все. Но оставим демона. Тот факт, что настоящее следует из прошлого, что все существующее на данный момент возникло из предыдущего момента, позволяет утверждать, что случайности места нет. Сложные закономерности кажутся человеку случайностью, потому что он не может уловить всю причинно-следственную цепочку явлений. Чтобы наглядно увидеть, о чем я говорю, представьте хаотичный ряд из 100 чисел. Никакой закономерности нет, полный хаос. Теперь представим продолжение ряда теми же цифрами и в той же последовательности. Получится ряд из 200 чисел, где каждое число будет повторяться через 100 знаков. Это уже не хаос, а закономерность. Если мы видим только 100 чисел, видим хаос. Если видим весь ряд, все 200 чисел, наблюдаем закономерность. Вместо 100 хаотичных чисел можно взять миллион. Пока мы видим только миллион цифр, мы видим хаос. Если охватываем взглядом 2 миллиона цифр, видна закономерность. Каждая цифра в первом миллионе повторяется во втором миллионе. Хаос и случай отличаются от порядка и закономерности горизонтом видения. Чтобы отличить случай от закономерности, нужно видеть все. Человек имеет предел видения. В своих суждениях он опирается не на целое, он его не видит, а на видимую часть целого. С тем же успехом человек, никогда не видевший слона, может оценивать слона по хвосту. Если миг прошлого рождает миг настоящего, свободе просто неоткуда взяться. Мне этот вывод неприятен, но я не нахожу, что возразить. Можно сказать, что если из вакуума рождаются новые частицы, которых миг назад не было, демон Лапласа не может учесть их в своих расчетах. Далее просится вывод, что если регулярно появляется новое, чего миг назад не было, значит, учесть это новое в своих расчетах не представляется возможным и рассчитать события невозможно. Кажется, на этом основании можно заявить о свободе. Но, увы, при более глубоком рассмотрении видно, что эта попытка не проходит. Если продолжать стоять на том, что из ничего не может получиться что-то, значит, у любой появившейся частицы есть причина, по которой она появилась. Нам эта причина не видна, и мы заявляем, что частица появилась из ничего, из вакуума. Но это говорит лишь о нашей ограниченности. Мы не можем пока увидеть то, из чего является частица. Но она точно из чего-то появляется, а это уже значит наличие причинно-следственной связи. Если все существующее имеет причину, все предопределено. То, что мы называем свободой, это программа, сложный алгоритм. То, что есть, того не могло не быть. То, чего не случилось, того не могло случиться. Нас тащит поток, которому невозможно противиться. Бытие есть кино. Относительно обычного кино оно более сложное. Предопределение называется судьбой, но название ничего не меняет по сути. Настоящему кадру также предшествует предыдущий, и иного помыслить не получается. Последняя попытка вырваться из детерминированного мира, доказать ощущаемую каждым свободу, это стремление к благу, желание блага. Пусть меня несет поток, пусть я не могу ему противиться и подчиняюсь, но я гляжу на проносящиеся берега и желаю на них попасть, желаю выбраться из потока. Желание – это проявление свободы. Но отходя от интуитивных и эмоциональных ощущений и погружаясь в суть, я не вижу, как избежать неумолимого правила, что одно следует из другого и ничто не следует из ничего. Если рождению моего желания что-то предшествовало, следовательно, оно предопределено. Возникло именно то желание, какое должно было возникнуть. Иного не могло возникнуть. Было бы иное прошлое, было бы иное настоящее, было бы иное желание. Жизнь – это стремление к благу, стремление – это выбор. Исполнение программы – тут нет выбора, тут программа. Если нет выбора, значит нет стремления к благу. Но если нет стремления, значит нет свободы. И есть механизм, сложная программа. Получается, что жизнь – это программа, которую мы из-за своего низкого уровня развития принимаем как нечто свободное. Свобода воли, разум. Это как если бы в нашу эпоху попали люди из докомпьютерной эпохи. Поговорив с компьютером, они приняли его за свободно мыслящее существо. До сих пор сложно пройти тест Тьюринга. Задавать сидящему за спиной вопросы и по ответам понять, кто перед тобой, машина или человек. Возможно, то, что мы называем жизнью, свободой и разумом, есть сложная программа. В этом предположении нет ничего удивительного. Если все так, то все – глобальная сложная программа. Но если все есть программа, значит все предопределено. Значит, все, что в будущем случится, уже есть на бесконечной пленке. Каждый миг кадр уже прописан. На какое расстояние вперед не перенесись. Мы не видим будущих кадров, но они уже есть. Как косвенное подтверждение этого – удачные предсказания будущего. Существование есть неподвижный набор кадров, где настоящее следует из прошлого, а будущее следует из настоящего. Но существование – это движение время. Что неподвижно, то не существует. Каждый миг неподвижен. Значит, он не существует. Получается, существование состоит из несуществования. Здесь я перехожу к волновавшему Зенона вопросу, выраженного в априори о летящей стреле. Стрела каждый миг занимает конкретный объем пространства. Тело, занимающее конкретный объем пространства, является неподвижным. Значит, стрела каждый миг своего полета неподвижна. Получается, движение состоит из стояний. Если не довольствоваться согласием с истинами, укрепленными авторитетом, а осмысливать философскую суть проблемы, куда ни кинь, везде сплошное противоречие, с которым логика не справляется. Или такие сложные логические цепочки выстраиваются, что вскоре убеждаешься в невозможности согласовать все получившиеся выводы. Если от предопределения никуда не деться, нужен иной термин, отличающий смысл, вкладываемый в традиционное понятие предопределения как грубой механики, от метафизического предопределения, которое мы называем свободой. Здесь я дошел до предела, дальше которого двинуться не могу. Но я уверен, что если бы мои возможности были в миллион раз мощнее, предел бы все равно обозначился. Сложность, возникшую за бесконечное существование, нельзя постичь конечным умом за конечное время. Здесь я признаю тайну.